Ходила еще я на Медни в университет. Там один солдат всякую судьбу рассказывает, вертя какие-то два большие шара, все исписанные мелко-намелко и раскрашенные в медных обручах. Один шар — небо, а другой — земля. Так вертел он их для меня, что аж на в глазах заребело. А после стал все открывать, да что-то мудрено. Я, признаться, ничего и не поняла. Напрасно, Марья Петровна, вы прибегаете к таким мерам. Они достойны всякого порицания, и только великим раскаянием изгладить их можно пред Богом. Это дьявол, пакостник нашей плоти, смущает. Ох, батюшка, знаю сама, что грех смертный — это чернокнижье. Да ведь уж с горя. Помолитесь хоть вы обо мне, недостойный. Скажите мне теперь, давно ли с ним случилось это? Давно уж, батюшка, он ходит, как темная туча. Года с два. А растужился-то больно третий месяц. Беда, да и только. Судите, сударь, он у нас один, словно порох в глазе. Да еще что, боюсь я пуще сожителя. Ведь он у меня, сами знаете, такой, бог с ним, суровый да строгой. Молчит-молчит, да как рассердится на Ганю, как пришибет его за что-нибудь, так не равен час, долго ли до греха. А у Семена Авдеевича рука такая тяжелая, что... Тут остановилась Марья Петровна, спохватившись, что уже и так сказала лишнее. Спрашивали вы его, отчего в нем такая печаль? Я всякий день почти спрашиваю. Наладил себе в ответ, ничего, да и только больше не добьешься. Я обещалась уже, батюшка, сходить пешком к Троице Сергию. Да по пути хочу побывать у одного старичка, налево от большой дороги, за братовщиной. Говорят, что он тоже всю подноготную ведает. Как вы приговорите, батюшка? Вы нас до короткости знаете. Я всякого понятия лишилась. Правду сказать по пословице, чужую беду на воде разведу, а к своей-то и ума не приложу. Я ничего не могу сказать вам наскоро, любезная моя Марья Петровна. Сына вашего я знаю, вижу, как он и в церкви Божией ведет себя, и ничего дурного за ним не примечал досель. Пришлите-ка вы его лучше ко мне. Я постараюсь, опираясь на Божие слово, преклонить его к ответственности, и, может быть, при помощи свыше успею в этом. Никто таков, как Бог. Тогда уж легко будет подумать и о средствах, как пресечь зло. Ах, батюшка, вы мне жизнь даете. Ганюшка вас ведь много любит и уважает. Вот я бесчетная. Ну, чтобы давно этому прийти мне в голову. Ну, чтобы давно мне покучиться вам об этом. Теперь все дело, может быть, было бы уж улажено. Так, так, лучше и придумывать нечего. Когда же, батюшка, прислать мне его к вам? Да хоть и завтра, около поздних обеден. Очень хорошо, сударь, тем и лучше. Завтра большой праздник, в кругу крест, и в рядах не сидят. «Самовар кипит», — закричал нетерпеливая протопопица, которая, наконец, стала уже и просто подслушивать у двери, выслав Афанасьевну кипятить сливки. «Милости просим суда, все ли переговорили?» И священник, услышавший приятное воззвание, вышел тотчас вместе с своей духовной дочерью из исповедной комнаты, повторяя ей последние слова свои о присылке завтра сына. Мы не станем описывать беседы за самоваром о предметах для нас посторонних. Протопоп припоручил Марии Петровне уведомить ее сожителя, главного прихожанина, принимавшего живое участие во всем относившемся до храма Божия, что богатый граф Н. после похорон своего дяди купил очень мало парчи на ризы, и потому они будут несколько короткие и узкие, особливо для дьякона. И потом, что завещание мещанина О., отказавшего церкви 5000 рублей на поминовение об его душе, утверждено законным порядком и задним числом в уездном суде. Притом сия беседа была очень коротка. Мария Петровна торопилась, чтоб хозяин, возвращавшийся всегда об эту пору из города, застал ее дома, закрыла уже вторую чашку и, несмотря на настоятельные требования хозяйки, никак не стала пить больше 4, поднялась немедленно, расцеловалась с матушкою, взяла благословение у батюшки, поблагодарила униженно обоих за угощение, благие советы и будущие милости, и отправилась. Как не спешила она, однако опоздала, и в первый раз в продолжении 30-летней своей замужней жизни пришла домой после своего хозяина. Насупив брови, сидел он в переднем углу, ворчал и поглядывал в окошко. «Бог милости прислал, Семен Авдеевич, «Батюшка Федор Петрович и матушка вам кланяются», — сказал дрожащим голосом оробевшая супруга грозному супругу.